Дорогие радиослушатели, продолжая наше изучение 22-го псалма, на прошлой неделе мы пришли к выражению «направляет меня на стези правды ради имени Своего». Вначале мы указали, что Господь Иисус Христос направляет людей на стези правды словом истины, обстоятельствами и собственным примером, а также обратили внимание на некоторые стези правды, ведущие на дорогу праведности, как отношение к Богу, отношение к человеку и отношение к самим себе. Затем мы начали рассматривать выражение «ради имени своего». Мы подчеркнули, что собственные имена в древности давались каким-либо определением, воспоминанием или ожиданием. Сегодня, продолжая нашу беседу о имени, скажем сначала о перемене и важности имени, а тогда о некоторых именах Бога. Перемена имени. С переменой характера или назначения человека иногда переменялось и его имя. Бог переменил имя Авраам, отец высокий, на Авраам, отец народов, так как по причине своей покорности Богу этот человек стал родоначальником многих народов. Евреи, христиане и магометане почитают Авраама своим праотцем. Галатам 3 глава 29 стих. Когда один из учеников Христовых по имени Симон перед всеми исповедал Иисуса Христа, Сыном Бога Всевышнего, Иисус переменил его имя, назвал его Петром, что значит камень. Левит по имени Иосия, кипрянин, был удивительно отзывчивым на нужды каждого человека. Он умел всякого понять и утешить. За это апостолы прозвали его Варнавою, что значит «сын утешения». Деяния апостолов, 4 глава, 36 стих. Важность имени. Сделать себе имя или стать известным означает приобрести известность. Такие имена, как Александр Македонский, Цезарь, Наполеон, знающим историю напоминает о великих полководцах и завоевателях. «Доброе имя лучше большого богатства», говорится в притчах 22 главе 1 стихе. К несчастью, плохие люди научились поделывать все доброе. Имя христиане было дано язычниками в городе Антиохии тем людям, которые веровали во Христа и держались его учения около 45-го года по Рождестве Христовом. Верующие охотно приняли эту кличку как не оскорбление, а действительное определение их принадлежности. Прошли десятки лет, и сам Господь через апостола Иоанна послал предупреждение руководителю христианской церкви в Сардисе: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3 глава 1 стих. Недостаточно называться хорошим именем. Докажи делами, что ты поистину таков. Если мы называем себя христианами, то обязаны поступать так, как учит и требует Христос. Имя Божие. Бог, обладающий всеми совершенствами, не поддается человеческому описанию, потому в Библии имеется не менее 20 имен Божиих, и каждое из этих заслуживает особое изучение. Сегодня обратим внимание на имя Бог Всемогущий или Бог Вседержитель, по-еврейски Эл-Шадай. Вот что о нем читаем в некоторых местах Библии. Во-первых, непостижимый. Мудрый Сафар, наамитянин, спрашивал Иова: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Иова 11 глава 7 стих. Один из ученых так сказал: «Если бы я мог постигнуть Бога, то я был бы совершеннее Бога». Начиная от грека Гиппократа в 4 веке до Рождества Христова и римлянина Галена, 2 век до Рождества Христова, тысячи знаменитых докторов медицины занимаются изучением человека, которому и сами принадлежат, и до настоящего времени чуть ли на в каждом году открывают человеке новые особенности. Если так трудно изучать человека и знать его, то о Боге у нас должно оставаться смиренное знание древнего мудреца Елеуя. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никогда не угнетает. Иова 37 глава, 23 стих. Во-вторых, открывшийся патриархом. В книге Бытие 17 главе с 1 по 2 стих сказано: «Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий“, по-еврейски «Ани Эл-Хадай». Ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и между тобою, и весьма-весьма размножу тебя». С этим именем открылся Господь Иакову, внуку Авраама, возвратившемуся из Месопотамии в землю Ханаанскую. Бытие 35 глава с 9 по 12 стих. Не люди нашли или придумали Бога, а Бог открылся людям. В-третьих, известный язычникам. Библия не скрывает, что истинный Бог был известен и другим народам. Приглашенный моавитским царем Ваалаком, прозорливец Ваалам сказал о самом себе так: «Говорит слышавший Слово Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его». Числа, 24 глава, 4 стих. Мудрые собеседники страдальца Иова, Елефаз, Феманитянин, Вилдат, Савхиянин, Сафар, Наамитянин и Илиуй, Визитянин, знали истинного Бога как всемогущего или вседержителя и поучительно рассуждали о нем. Нет никаких доказательств, что эти четыре человека, да и сам Иов, принадлежали к еврейскому народу. Наоборот, их прозвание указывает на их принадлежность другим племенам и народам. В-четвертых, промыслитель о всем мире. Хотя, как сказано в книге Иова, 21 главе с 14 по 15 стих, некоторые говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих, что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему. Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Матфея 5 глава, 45 стих. Молодой Елеуй поучал Иова: «Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибли бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Иова 34 глава с 13 по 15 стих. В-пятых, наставник людей. Хотя Вседержитель заботится о всех тварях земных, он особенно благоволит к человеку и посещает его своими наставлениями. Обратив внимание на факт, что птицы летают легко и свободно, рыбы плавают в морях и реках с удивительной резвостью, звери превосходят человека своей силой и ловкостью, и все же человек господствует над птицами, рыбами и животными. Откуда это у него? Древний мудрец учил: «Бог, Творец, научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. И это совершается не в какой-то школе, а благодаря тому, что дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Иова 35 глава с 10 по 11 стих и 32 глава 8 стих. В-шестых, покровитель надеющихся на него. Псалом 90 начинается словами: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Вот уже не менее 3000 лет является утешением богобоязненных людей в трудные для них времена. Можно было бы привести тысячи свидетельств о том, что Вседержитель избавлял от бед тех, которые надеялись на Него. В-седьмых, судья нечестивых. Бог долготерпелив, но иногда и бедствиями вразумляет людей. В 33 главе книги Иова говорится, что Бог иногда посылает тяжелую болезнь, чтобы отвести душу от пропасти. В 67-м псалме сказано, что Вседержитель рассеивает царей, обращая их в постыдное бегство, а у пророка Исаии сказано, что разрушительная сила от Всемогущего придет сокрушить всю землю. Исаия 13 глава 4 по 6 стих. 8. Благословение для смиренных. Исаак своего смирившегося и раскаявшего сына Иакова благословлял именем Бога Всемогущего, и этим же именем благословил Иаков своего любимого сына Иосифа. Бытие, 28 глава, с 3 по 4 стих и 49 глава, 25 стих. Итак, Бог Всемогущий или Бог Вседержитель по-еврейски Эл-Шадай, непостижимый человеческому уму, но открывается ищущему его, он промышляет о вселенной и человеку дает особенный разум, он защищает надеющегося на него и совершает свои суды над нечестивыми. Его благословение нужно человеку больше всего на свете. Аминь.